Глава 41. Мира и Виктор. До интервью осталось всего 20 минут. Ксении нигде не видно, только ее команда суетится в номере отеля, настраивает освещение, двигает мебель и какую-то громоздкую аппаратуру. Иван Березний, мой пиарщик, нанятый неделю назад, дает последние наставления. Мы плотно поработали несколько дней, и он дал добро на мой первый самостоятельный выход в люди. Разрешение нужно было у мужа спрашивать, это да. Но разве ж он его бы дал? А иначе как доказать ему, что я не безмозглая, генерирующая проблемы создания? Я в одном шаге от новой ссылки к Миллерам на Алтай. И мне это не нравится. Так что собрали волю в кулак, засунули все свои страхи поглубже и смело идем навстречу новой жизни. Мирослава. Не обсуждайте предвыборную кампанию. Не давайте оценку каким-либо заявлениям или действиям вашего мужа. Даже если Яровая будет провоцировать. А она будет. Да, я поняла. Ксения еще не появилась, но мне так страшно, что ладони мокрые. Ведите себя естественно. Люди по ту сторону монитора почувствуют фальшь. Будьте собой. Но не забывайте, что вас оценивают каждую секунду. Отличный совет. Мне кажется, или эти два напутствия противоречат друг другу? Да, да. Ваша роль — поддерживать мужа во всем. Вы не только супруга будущего губернатора Белоярского края, вы его партнер. Держите фокус на самых важных вещах и не опускайтесь до сплетен. Охота послать его подальше, так он бесит. Тоже считает меня недалекой истеричной малолеткой. Что ж, посмотрим, что они все скажут после этого интервью. Я либо потеряю Виктора, либо заставлю его взглянуть на себя другими глазами. «Мирослава, спасибо, что согласились на интервью». Слышу уже знакомый голос скандальной журналистки. Пока готовилась, пересмотрела много ее подкастов, разных передач и интервью. «Здравствуйте». Она протягивает руку и улыбается. Вроде бы приветливо, но как-то плотоядно. Я легонько пожимаю. Внутри все обмирает от волнения. Только бы не грохнуться в обморок. «Вы мне очень симпатичны, Мира. У нас много общего. Мой отец, как и ваш, занимал высокий пост в свое время. Знаете ведь?» Он был мэром Санкт-Петербурга. Киваю. «Предлагаю начать с темы, которая близка нам обеим, и сразу перейти на «ты». Виктор. Выяснить, где будет проходить интервью, труда не составило. Вот только я все равно не успею к началу, как бы ни гнал. Яровая остановилась. Сюрприз-сюрприз. В самом лучшем отеле Белоярска. В том самом, где ночую в последнее время я. Ехать до него минут 5 со всеми светофорами. Дольше мне сейчас до машины на парковке идти. И когда мы с Оскаром в сопровождении охранника выходим на нужном этаже, интервью вовсю идет. Меня узнают и пропускают без препятствий. Несмотря на то, что в этом пафосном люксе сейчас столичная знаменитость. «Виктор Вадимович?» Почтительно здоровается какой-то долговязый мужик. Я прохожу мимо, не обращая ни на кого внимания. Но Оскар вдруг просит задержаться. «Березний, ты в команде Яровой, что ли?» Я перевожу на них взгляд. Они явно старые знакомые, жмут руки друг другу. Тоже жму. «Я в команде Мирославы Владимировны». Ошарашенно таращимся на несчастного мужика. Он держится молодцом, но некоторые признаки выдают сильное волнение. Заметно по его посеревшему лицу, что он предпочел бы сейчас быть где угодно, только не здесь, прямо передо мной. «Вы организовали это интервью для моей жены?» Говорю как можно тише, но на нас все равно смотрят с любопытством. «Да, Виктор Вадимович». «Сука». Подобные мероприятия следует согласовывать со мной. Думал, испепелю его взглядом к чертям, но он в сознании, только прерывисто дышит. «Дело сделано», — встает между нами начальник моего предвыборного штаба. «Скажи лучше, как идет?» Березний вздыхает шумно. Ксения пытается вывести диалог на околополитические темы, но Мирослава деликатно сворачивает каждый раз. «А компромат какой-нибудь неожиданно, как она любит?» «Пока нет. Закидывала удочку по поводу развода и скандалов с фото, Мира и этот мяч отбила». Чувствую, что паника понемногу отпускает. Но радоваться рано. Все еще может обернуться не в нашу сторону. Прохожу в просторный номер. Здесь много народу. Гостиную превратили в съемочную площадку. Мирослава с Ксенией сидят на диване в метре друг от друга. На них направлены несколько камер. Напоминаю себе, что это прямой эфир. Встаю так, чтобы Мира меня не увидела, и вслушиваюсь в их диалог. «Вашу свадьбу называли скоропалительной. Она наделала много шума. Признайся, это брак по расчету?» Вот сейчас Мира может наболтать лишнего. Но она спокойна, как удав. На ее лице блуждает застенчивая улыбка. «По расчету? Я влюбилась в Виктора Водзинского задолго до нашей свадьбы. Он спас меня от хулиганов и покорил мое сердце навсегда. Постепенно дружеские отношения переросли в романтические. Он сделал мне предложение, и теперь мы семья». «Рада это слышать», — щурится змея. Пристально смотрю на Яровую. «Только попробуй, спроси сейчас что-нибудь про Дубравина, и я тебя уничтожу. Скандал был бы полезен для рейтингов ее канала. Чего не скажешь о ее здоровье. Понимает же, что с главой такого жирного края следует дружить. Прознала о моих связях с арабами, почуяла, куда ветер дует, потому и прискакала из Москвы на интервью к моей жене». «И последний вопрос на сегодня. Вы планируете вскоре стать родителями?» Мира загадочно улыбается. Вижу ее ладонь, лежащую на животе. Пальчики с короткими аккуратными ноготками едва заметно подрагивают. Мне очень важно услышать ответ. «Мы с мужем мечтаем о ребенке». Она кивает. И я улыбаюсь, как дурак.